Это было уже не искусство. Это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые. Это были человеческие глаза. Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслаждения, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как не ужасен взятый им предмет. Здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это?» — невольно вопрошал себя художник. «Ведь это, однако ж, натура, это живая натура. Отчего же это странно неприятное чувство? Или рабское буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренной светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека? Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления? Напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя. И почему та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим, он также был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе. Как он не великолепен, а все не достает чего-то, если нет на небе солнца. Он опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры. Это была та странная живость, которую бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню? Или что-то другое было причиной тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате? Он тихо отошел от портрета, отвратился в другую сторону и старался не глядеть на него. А между тем глаз невольно, сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате. Ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его. И всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив, но воображение и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпение Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он, наконец, робко, не поднимая глаз, поднялся со своего места, отправился к себе за ширмы и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего. Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете. А между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сияние месяца усиливало белизну простыни. Ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальные глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но, наконец, уже в самом деле он видит ясно. Простыни уже нет. Портрет открыт весь и глядит мимо всего, что не есть вокруг. Внутрь. У него захолонуло сердце. И видит, старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец, приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам. Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который, наконец, становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. Занявшимся от страха дыханием, он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул точно за ширмы с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чертков силился вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса. Силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение. Не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханием смотрел он на этот страшный фантом высокого роста в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схватившись за два конца, встряхнул. С глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков. Каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено 1000 червонных. Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как невелико было тягостное чувство и обеспамятивший страх художника. Но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подали от других, у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и полный страха смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце било сильно у Черткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам. Видно, старик вспомнил, что не доставал одного свертка. И вот он глянул к нему вновь за ширмы, полный отчаяния. Стиснул он всею силою в руке свои сверток, употребил все усилие сделать движение, вскрикнул и проснулся. Холодный пот облил его всего. Сердце его билось так сильно, как только можно было биться. Грудь была так стеснена, как будто хотел улететь из нее последнее дыхание. Неужели это был сон? Сказал он, взявши себя обеими руками за голову. Но странная живость явления не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее, где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны, нечищенные сапоги.